Когда организм не согласен с эволюцией. Известно, что любому живому существу постоянно приходится искать компромисс между противоречивыми требованиями окружающей среды, в частности между нуждами размножения и самосохранения. Слишком страстные сексуальные устремления, слишком большой вклад в потомство, раннее созревание, минимизация резервов организма и так далее неизбежно влекут увеличение рисков, быть замеченным и съеденным хищником, не пережить неблагоприятный сезон и так далее. И наоборот, особь с неброской внешностью, неактивная в поисках партнера, легко прерывающая брачные ритуалы при малейшей угрозе, долго растущая и накапливающая запасы, прежде чем вступить в размножение, проживет, скорее всего, дольше других, но рискует не оставить потомков. Значит, надо выбирать какую-то промежуточную стратегию, а при изменении обстановки, например, резком возрастании угрозы нападения хищников, смещать ее в ту или иную сторону. Такие же компромиссы приходится, согласно современным эволюционным моделям, искать и виду в целом. Так вот, российский этолог Владимир Фридман, комментируя результаты опытов с тринидадскими гуппи, обратил внимание на то, что в этом смысле изменения в индивидуальном поведении рыбок и эволюционные изменения в популяции пошли в разных и до некоторой степени противоположных направлениях. В популяциях, столкнувшихся с внезапным появлением хищников, гуппи, особенно самцы, стали осторожными, пугливыми, расходовали гораздо меньше времени и сил на ухаживание и всегда готовы были их прервать, то есть отдавали приоритет личной безопасности перед размножением. А в ряду поколений изменения шли в сторону мелких, быстро созревающих, сексуально активных особей, то есть в сторону роста вложений в размножение за счет уменьшения вложений в собственный рост и безопасность. Это означает, что наблюдаемые сдвиги не результат суммирования индивидуальных адаптивных изменений, а именно эволюционный процесс, протекающий независимо от намерений и устремлений членов эволюционирующей популяции и даже порой вопреки им. Помимо всего прочего, это показывает наивность эволюционных концепций, пытающихся как-то увязать механизмы эволюции с желаниями, стремлениями, волевым порывом и прочими субъективными мотивами индивидуумов, включая и пресловутое ламарковское упражнение или неупражнение органов. Слушай главу «Август Вейсман против векового опыта человечества». Свой расцвет такие концепции переживали в последние десятилетия XIX века, и многие полагают, что они так и остались в том времени. Однако и в 1920 году кумир тогдашних интеллектуалов Бернард Шоу резко критиковал Дарвина за игнорирование воли стремления, стараний самих организмов как главного двигателя эволюции. Тогда же, в 20-е годы прошлого века, была чрезвычайно популярна концепция творческой эволюции французского философа Анри Бергсона, в основе которой, по мысли ее автора, лежал жизненный порыв – «Элан Виталь». Сегодня такой взгляд вызывает у специалистов лишь снисходительные улыбки, что не мешает некоторым из них при построении социобиологических моделей регулярно путать объективные эволюционные выгоды с субъективными намерениями, знаниями и предположениями индивидуумов. Впрочем, индивидуально выработанные и распространившиеся затем путем обучения и подражания формы поведения могут задавать новое направление отбора и тем самым в какой-то мере действительно определять направление дальнейшей эволюции. Да, живые организмы могут приспосабливаться к изменениям среды как на индивидуальном уровне, изменяя свою физиологию и или поведение, так и в ряду поколений. Да, реакции индивидуумов могут совпадать, и чаще всего совпадают, по направлению с эволюцией популяции как целого. Но это не более чем совпадение. Такие реакции развиваются независимо друг от друга и могут проходить в разных направлениях. Внутренняя связь между ними примерно того же порядка, что между разогревом остыванием печки в доме и сменой времен года. В 2014 году относительную независимость индивидуального приспособительного поведения и адаптивной эволюции подтвердили зоологи из Университета Монтаны, совсем другим образом и на другом объекте. Они изучали поведение американских беляков. Эти зайцы, как и их тезки из Старого Света, обитают в местах, где зимой подолгу лежит снег и дважды в год меняют окраску. Весной с белой на серовато-бурую, осенью наоборот. линьки беляков довольно точно приурочены к средним за много лет срокам установления снежного покрова и схода снега в данной местности. Но год на год не приходится. Да и преобладающий цвет пейзажа меняется не в одночасье, особенно весной, когда уцелевшие сугробы перемежаются проталинами. Понятно, что белый заяц на белоснежном участке леса заметен издали даже в густом кустарнике, равно как и бурый заяц на снегу. Маскирующая окраска превращается в демаскирующую. Ученых интересовало, учитывают ли сами косые соответствие цвета своей шубки цвету окружающей местности. Например, в период через полосицы зайцы в белой зимней шерсти могли бы больше времени, хотя бы того, когда они сидят неподвижно, проводить на снегу, а зайцы в летней форме на проталинах. Или когда цвет шубки совсем не соответствует цвету пейзажа. Скажем, заяц уже перелинял на зиму, а снега все нет и нет. Они могли бы сократить активность, хотя бы дневную, и больше времени проводить в естественных укрытиях. Проведенные исследования показали, что ничего этого беляки не делают. Бурые и белые зайцы одинаково предпочитают сидеть на проталинах, видимо, просто потому, что там теплее, а их активность и привязанность к убежищам никак не зависят от соответствия или несоответствия их окраски преобладающему цвету. При этом дополнительные исследования подтвердили, что сомневаться в полезности покровительственной окраски не приходится. Там, где глобальное изменение климата сдвинуло сроки выпадения и схода снега, время линьки начинает сдвигаться в ту же сторону. То есть естественный отбор действует независимо от того, пытаются ли сами животные индивидуально приспособиться к меняющимся условиям, или, как в данном случае, нет. Отбор взад-вперед. В опытах с тринидадскими гуппи, к которым мы еще не раз вернемся в этой книге, была показана и еще одна важная вещь. Результат селективных процессов может оказаться контринтуитивным, нелинейным, и о нем нельзя судить по первым видимым сдвигам. Еще ярче этот эффект проявился в другой замечательной работе, также посвященной изучению естественного отбора и по общей схеме очень сходной с тринидадскими исследованиями. Авторами ее были биологи из Гарвардского университета и Калифорнийского университета в Дэвисе во главе с профессором Джонатаном Лозасом, а объектом – ящерицы Anolis sagrei. Эти рептилии обычно обитают на земле, но нередко забираются и на деревья. Группа Лозаса выпустила на 6 маленьких островах Багамского архипелага, где жили анолисы, хищных игуан Leocephalus carinatus, охотящихся на анолисов. 6 других островков, на которых у анолисов не было наземных врагов, служили контролем. Через полгода численность анолисов на островах с хищниками упала вдвое, а у выживших средняя длина лап заметно увеличилась по сравнению с исходной. Еще через полгода анолисы на этих островах встречались только на деревьях, а их лапы стали в среднем короче, чем до начала эксперимента. Считается, что длинные лапы позволяют быстрее бегать по земле, а короткие более удобны для жизни на деревьях. При этом на островах, где хищников не было, ни численность, ни пропорция анолисов не претерпели никаких изменений. Судя по крайне сжатым срокам изменений, первую фазу можно назвать эволюцией только условно. Хищники просто переловили половину популяции раньше, чем она успела найти эволюционный ответ на их появление. Удлинение лап здесь эффект не эволюционный, а чисто статистический. Если из корзины с сотней яблок разной величины убрать полсотни самых мелких, средний размер яблок в корзине заметно увеличится, хотя ни один конкретный фрукт не станет больше. Однако этот эффект показывает, что игуаны ловили в основном коротконогих анолисов, то есть действовали именно селективно, избирательно. Хотя на Земле эти хищники способны поймать даже самого длинноногого анолиса. Гораздо интереснее последующее укорочение ног. Его уже нельзя объяснить простым выеданием самых длинноногих. Средняя длина лапы упала ниже исходного уровня, чего никак не могло получиться в результате механического изъятия сначала всех коротконогих, а затем всех длинноногих. От популяции бы просто ничего не осталось. Значит, в новых поколениях анолисов длина лап уменьшилась за счет последовательного отбора, сумевшего на базе имеющегося генетического разнообразия не только вернуть этот показатель к исходному значению, но и продвинуть его в противоположную сторону. Через несколько лет группа, возглавляемая одним из соавторов Лозаса Томасом Шонером, показало, что лапы у анолисов, живущих на островах с хищниками, стали еще короче. При этом анолисам оказалась доступна и значительно большая часть кроны, чем через год после вселения хищников. Заметим, что изменения коснулись не только строения, но и поведения анолисов. Именно их переход к древесному образу жизни сделал коротконогость выгодной. При этом, правда, результаты эксперимента не позволяют судить, произошло ли это изменение под действием отбора или оно стало результатом индивидуального обучения. Впрочем, в данном случае это не принципиально. Анолисы могли обучиться искать спасения на деревьях, но вряд ли обучились укорачивать себе лапы. Это уже, безусловно, эволюционное изменение. В этой красивой работе заслуживает внимания еще одно обстоятельство. То, что именно такой двухфазный ответ, первоначальное удлинение лап с последующим их укорочением при переходе к древесному образу жизни, предсказывали предварительные расчеты на компьютерной модели. Таким образом, распространенное мнение, что теория Дарвина может все объяснить, но не способна ничего предсказать, мягко говоря, не вполне верно. Сию же минуту проверить веками. В наше время научная литература по селективным процессам в природе поистине необъятна. Однако и сегодня в некоторых сочинениях, как правило, не собственно биологов, а представителей смежных специальностей, в частности историков биологии, а то и просто мыслителей широкого профиля, можно прочитать, что идея естественного отбора остается чистым умозрением, неподкрепленным или недостаточно подкрепленным фактами. В некоторых случаях это превращается уже в чисто словесную эквилибристику, когда утверждается, например, что отбор существует как наглядная реальность, но не как фактор эволюции. Не спрашивайте меня, что это значит. Другие критики полагают, что примеры конкретных селективных процессов, о которых шла речь ранее, это капля в необозримом океане биологических явлений, и то, что некоторые из этих явлений хорошо объясняются дарвиновскими механизмами, еще не означает, что этими механизмами можно объяснить и все остальные случаи. Интересно, что эти авторы любят ставить в пример дарвинистам физику. В ней, мол, соотношение эмпирических знаний и их теоретических объяснений близко к идеальному. И биологам следует стремиться к такому соотношению, а не утверждать, что теория, подтвержденная для нескольких случаев, справедлива и для несчетного множества остальных. Между тем, в момент рождения ньютоновой механики, тела, движения которых она описывала, можно было пересчитать буквально по пальцам. Планеты, коих на тот момент было известно 6, Луна и, возможно, наиболее крупные спутники других планет. К подавляющему большинству известных тогда движущихся тел, живым существам, она была вовсе неприложима. В отношении других, лодка, корабль, выстреленное ядро и так далее, давала лишь некоторые частные результаты. Даже свой парадный пример «маятник» ньютонова механика описывала с изрядными допущениями, и это описание хорошо совпадало с эмпирическими данными лишь для небольших углов отклонения и короткого времени наблюдения. Тем не менее, ее довольно скоро признали образцом научной теории, и больше 200 лет никто не сомневался, что она справедлива для всех тел и всех движений, пока не были обнаружены факты, прямо противоречащие ей. Заметим, что и это привело не к опровержению теории Ньютона, а лишь к ограничению области ее применения. Она по-прежнему рассматривается как образец естественно-научной теории. И такое отношение к ней проистекало не из какого-то особого авторитета Ньютона, а из понимания, что в большинстве случаев измерить все силы, действующие на движущиеся тела, технически невозможно. Почему же к эволюционной теории подходят с иными мерками? Хотя на ее объекты действует гораздо больше факторов в гораздо более сложных и разнообразных сочетаниях. Наконец, чаще всего позиция критиков примерно такова. Ну да, допустим, ваш отбор может обеспечить распространение уже имеющегося приспособления, определяемого обычно одним геном. Но никто никогда не видел, чтобы он создал новую форму живых существ, чье строение тела по многим признакам отличается от их предков. Как легко видеть из приведенных примеров, это, мягко говоря, не совсем так. Действие отбора продемонстрировано не только на простых признаках, жестко определяемых единственным геном, но и на сложных полигенных признаках, таких как рост, скорость развития и полового созревания, пропорции тела и поведения. Воздействовать на такие признаки отбору даже в каком-то смысле легче. Суммарное разнообразие нескольких независимых генов почти всегда больше разнообразия единственного гена. Однако разобраться в механизмах отбора в этом случае гораздо сложнее, поэтому простые моногенные модели у исследователей намного популярнее. Тем не менее, некоторая доля истины в этих утверждениях есть. Можно спорить о том, достаточно ли оснований считать возникшие в эволюционных экспериментах форм видами, но возникновение таксонов более высокого ранга, родов, семейств и так далее, под действием отбора действительно до сих пор никто не видел. Таксоном в биологической систематике называют систематическую группу любого ранга, то есть группу организмов, занимающую определенное место в системе живых существ, входящую в состав более широкой общности, таксона более высокого ранга, и состоящую из более узкоопределенных групп, подтаксонов. Основные ранги таксонов – вид, род, семейство, отряд, порядок, класс, тип, отдел и царство. Каждый таксон представляет собой объединение таксонов более низкого ранга. Род состоит из видов, семейство – из родов и так далее. Точно так же, как никто не видел превращение известковых останков морских планктонных организмов в мел и далее в известняк и мрамор. Как никто не видел рождения звезд и планет из холодных скоплений космического газа и пыли, в лучшем случае у нас есть только мгновенные снимки, которые мы интерпретируем как этапы этого процесса. Но такие снимки у нас есть и для эволюционных процессов. Как никто не видел формирования алмазов в глубине земной мантии, искусственные алмазы не в счет. Выводить искусственным отбором сорта и породы живых существ мы тоже умеем, но критиков дарвинизма это не убеждает. Как никто не видел появления новой идеи или образа в мозгу человека, в том числе и в своем собственном. В нашем мире есть много процессов, непосредственное наблюдение которых, мягко говоря, затруднительно. Мы имеем дело только с их результатами. В таких случаях у науки остается один путь. Строить теоретические модели таких процессов, делать из них выводы и сравнивать их с тем, что доступно наблюдению. Если моделей несколько, нужно выбирать ту, выводы которой лучше всего согласуются с наблюдениями, которая объясняет, возможно, большую часть наблюдаемых явлений и не делает явно неверных предсказаний. Даже если она может объяснить далеко не все. Прошу прощения у слушателей за эти азбучные истины научной методологии. Глянем теперь на вопрос о применимости дарвинизма к эволюции крупных, надвидовых групп организмов с учетом сказанного. Возможность соотнесения наших знаний об элементарных механизмах эволюции с крупными эволюционными событиями действительно большая и серьезная проблема, и мы будем специально обсуждать ее в главе 15. Но видеть в ней довод против дарвинизма или хотя бы против его безраздельного господства в эволюционной биологии можно было бы лишь в том случае, если бы у нас была какая-то другая теория, предлагающая иной, не дарвиновский механизм крупных эволюционных изменений. Тогда можно было бы сравнить, какая из этих теорий лучше объясняет имеющиеся факты. О соперниках теории естественного отбора и их исторических судьбах мы будем подробно говорить во второй части книги. Здесь же скажем вкратце. Те направления эволюционной мысли, которые в разное время выдвигались на роль альтернативы дарвинизму, это не более слабые теории. Строго говоря, это вообще не теории. Это в лучшем случае тезе на теории, которые предстоит когда-нибудь создать. Тезе – техническое задание. Так в инженерии называется перечень требований, коим должно удовлетворять устройство, которое пока еще не создано, но нужда в котором уже есть. Составление ТЗ – самый первый этап конструирования. Сочинения их сторонников состоят в основном из коллекции различных фактов и попыток убедить читателя, что в рассматриваемых случаях дарвинистские объяснения не работают. Можно спорить о том, насколько справедливо это утверждение в каждом конкретном случае, но нельзя не заметить, что авторы никогда не предлагают никаких иных объяснений, кроме самых общих слов о пока еще не открытых наукой законах и механизмах. Кто автор Давида? Здесь нужно сказать несколько слов на тему, без которой не обходится ни одно изложение теории эволюции, от школьного учебника до фундаментальных пособий для будущих специалистов. Тема эта называется «Творческая роль естественного отбора». И, как показывает практика, воспринимается большинством изучающих ее удивительно плохо. Однажды я за какой-то надобностью набрал в Яндексе слово «мутация». И на первом же сайте, где оно употреблялось не в переносном смысле, прочел «Творческие способности – суть генетическая мутация». 50 тысяч лет назад в мозге человека произошло резкое изменение, что в итоге привело к возникновению у него способности создавать нечто оригинальное ради самой оригинальности. Так вполне серьезный научно-популярный сайт представлял процесс становления не более не менее как человеческого интеллекта. Слово «отбор» в статье не упоминалось вовсе, но нетрудно догадаться, что за отбором было оставлено разве что распространение в популяции случайно возникшего гениального новшества. Бедного демона Дарвина в который раз разжаловали из главных конструкторов в дистрибьюторы. Конечно, это случай крайний. Мутациям здесь приписана сверхъестественная способность создавать из ничего сложнейшую психическую функцию, требующую согласованной работы множества отделов и участков мозга. Отсюда уже недалеко до героев цикла рассказов американского фантаста Генри Катнера, семейки Хогбинов, обретших благодаря мутациям множество чудесных умений, дававших им почти божественное всемогущество. Однако в научной среде до сих пор время от времени обсуждается, правда, в последние десятилетия в основном кулуарно, идея системных макромутаций, восходящая к перспективным монстрам немецкого, впоследствии американского, генетика Рихарда Гольдшмидта. Согласно этой концепции, крупные эволюционные события, становление больших систематических групп, прогрессивное усложнение организации и тому подобное происходит благодаря мутациям, затрагивающим сразу множество признаков и функций организма, разом превращающим его в существо принципиально иной породы. Такие мутации в самом деле возможны. Это изменения в генах, управляющих процессом эмбрионального развития, причем на самых ранних его этапах. Например, нарушив баланс синтеза и инактивации одного единственного сигнального белка, регулирующего формирование различных структур эмбриона, можно получить вместо человеческого младенца покрытый кожей бесформенный комок живой плоти, не имеющий никаких органов, кроме пупочного канатика, кусочка кишечника и рудиментарного позвоночника. Или если вывести из строя другой ген, включающийся на более поздних стадиях, вместо обычного поросенка родится существо с двумя пятачками, двумя пастями и тремя глазами. Понятно, однако, что чем сильнее та или иная мутация меняет облик своего обладателя, тем меньше вероятность, что эти изменения приведут к появлению чего-то более совершенного или хотя бы по-своему гармоничного. И если подавляющее большинство обычных несистемных мутаций оказываются вредными или в лучшем случае нейтральными, то можно себе представить, с какой вероятностью может оказаться полезной морфогенетическая катастрофа. Впрочем, даже если бы такое чудо и произошло, у перспективного монстра, если он принадлежит к раздельнополому виду, встала бы непростая проблема найти себе брачного партнера. Остается добавить, что во всех без исключения случаях, когда палеонтологам удавалось более-менее детально проследить становление той или иной группы в истории, а в последние десятилетия это происходит все чаще, никаких перспективных монстров в их родословных обнаружить не удавалось. Сказанное, разумеется, не означает, что мутации в генах, управляющих морфогенезом, не могут стать материалом для эволюции. Напротив, никакое изменение размеров и пропорций тела, не говоря уж о появлении новых органов и структур, невозможно без изменений в таких генах. Но при этом материалом для отбора служат мутации, лишь немного изменяющие активность производимого геном белка, а также мутации в регуляторных, не кодирующих, участках ДНК, столь же плавно меняющие активность самого гена. Так что можно лишь подивиться живучести теории, которая продолжает жить в ученых умах, не подкрепляя свои силы ни логическими, ни фактическими аргументами. Так, например, еще в 1990-2000-х годах такие авторитетные исследователи, как Дерек Бикертон и Тимоти Кроу, объясняли глоттогенез, то есть возникновение человеческого языка. У кого-то из предков человека появилась генетическая мутация, в результате которой он обрел языковую способность. При этом сторонники такой точки зрения вполне осознавали, что эта единственная мутация должна была, вполне в духе Гольдшмидта, одновременно сформировать речевой аппарат, изменить формы черепа, перестроить мозг, сформировав в нем способность как к распознаванию чужой речи, так и к построению собственной. И все эти изменения должны быть строго согласованы друг с другом. Справедливости ради следует сказать, что эту идею высказывали и поддерживали в основном лингвисты, в то время только начинавшие свое знакомство с биологией. Позднее, по мере углубления знаний о генетике и эволюции, некоторые из них, в частности профессор Бикертон, отказались от этой гипотезы. Но и те, кто понимает, что любая сколько-нибудь сложная структура не могла возникнуть в результате единственной мутации, все равно видят творческое начало эволюции именно в генетических опечатках. Логика их рассуждений на первый взгляд безупречна. Отбор не может действовать на то, чего нет. Значит, сколько бы элементарных преобразований нам ни потребовалось, все они все равно возникают как результат мутаций и только затем подвергаются действию отбора. Следовательно, мутации и создают все живые формы, а отбор только отсекает все лишнее. Но позвольте, кто же тогда автор знаменитой статуи Давид? По этой логике им никак не может считаться Микеланджело Буонаротти, ведь он за всю жизнь не создал ни единого кусочка мрамора и, по его собственному признанию, только отсекал все лишнее. А все, из чего состоит Давид, создали фораминиферы, морские раковинные амебы, чьи бесчисленные домики, спрессовавшись под тяжестью земных пластов, образовали карарский мрамор. Авторы скульптурного шедевра одноклеточные? Разумеется, эта аналогия, как и любая аналогия, не точна. Еще не прикоснувшись резцом к глыбе мрамора, скульптор уже видит внутренним взором прекрасную статую, которая получится после отсечения от этой глыбы всего лишнего. У естественного отбора нет никакого внутреннего взора, нет плана или идеала, он не стремится ни к какой наперед намеченной цели и знать не знает, что у него получится из той или иной заготовки. И тем не менее, именно естественный отбор – единственный конструктивный фактор эволюции. Без него все остальные слагаемые эволюционного процесса не способны не только создать что-то принципиально новое, но даже воспроизвести то, что однажды было создано отбором. Вспомним феномен псевдогенов. Несколько обратных мутаций, каждая из которых вполне возможно и время от времени происходит, и организм получил бы ген, который когда-то у него уже был. Но ни одна из требуемых мутаций не приносит пользы без остальных, и отбор не включается. А без него псевдоген обречен на дальнейшую деградацию. Мутации никогда не вернут ему утерянный смысл. Псевдогены — только одно из проявлений общего принципа необратимости эволюции. Любое существо, возвращаясь к образу жизни своих эволюционных предков, не восстанавливает имевшиеся у них приспособления, а создает новые. Во всех классах вышедших на сушу позвоночных есть или были формы, вернувшиеся к жизни в воде. Но никто из них не восстановил у себя жабры. На первый взгляд исключения составляют некоторые полностью водные хвостатые амфибии, такие как протей. Однако, как мы увидим в дальнейшем, слушай главу 12, эти существа представляют собой просто личинок, отказавшихся от взрослой стадии жизненного цикла. Так что и в этом случае речь не может идти о восстановлении жабр, поскольку личинки амфибий никогда их не утрачивали. Тем не менее, восстановление утраченных структур все же возможно, если их утрата вызвана единственной мутацией в генерегуляторе высокого порядка, а времени после утраты прошло мало, и в других генах, участвовавших в формировании приспособления, разрушительные мутации еще не накопились. Тогда одной обратной мутации бывает достаточно, чтобы восстановить утраченное. Так известны насекомые, некоторые палочники, жуки-листоеды, например, амброзиевый листоед Цигограмма сутуралис, утратившие было крылья, но затем вновь обретшие их. Поэтому положение о необратимости эволюции имеет статус принципа, а не закона. Многие птицы, независимо друг от друга, отказались от полета, но никто не вернулся к четвероногому передвижению, не отрастил на передних конечностях пальца. Принцип необратимости эволюции был сформулирован бельгийским палеонтологом Луи Далло еще в 1893 году, но только сейчас мы начинаем понимать причины этой необратимости. Главное из них – это то, что невозможно отыскать такой путь назад, на котором каждый шаг мог бы быть поддержан естественным отбором. Конкретные причины такой невозможности могут быть разные. Если в случае с псевдогенами это связано с необходимостью нескольких согласованных мутаций, то многие морфологические и физиологические изменения не имеют обратного хода, потому что со временем обросли следующим поколением адаптаций, утрата которых, в случае возврата к предковому состоянию, обойдется слишком дорого. Возможно, представить себе причины необратимости эволюции будет проще, если посмотреть на расположение букв на клавиатуре вашего компьютера. Вероятно, многие из слушателей хоть раз задавались вопросом, почему буквы на ней расположены не по алфавиту, а в таком странном порядке. Дело в том, что первые пишущие машинки, появившиеся в последней трети XIX века, были механически весьма несовершенными и не поспевали за движениями натренированных машинисток. При слишком быстром нажатии двух соседних клавиш их рычажки заклинивали друг друга. В попытках хотя бы минимизировать этот эффект, конструкторы искали такое расположение букв, чтобы буквы, чаще всего соседствующие в текстах, оказались далеко друг от друга на клавиатуре. Те раскладки, которые лучше всего соответствовали этому условию, QWERTY для латинского алфавита и YIDZUKIN для кириллицы, и стали в итоге стандартными. Потом машинки стали совершеннее, и рычажки на них сцеплялись уже не так часто. Затем возникли электрические машинки, на которых этого не случалось почти никогда. И, наконец, люди стали печатать на компьютерах, где никаких рычажков уже не было вовсе. Однако на самых современных компьютерных клавиатурах остаются те же раскладки, которые были разработаны для пишущих машинок полуторавековой давности, поскольку слишком трудно было бы переучить сотни миллионов людей на какое-то другое расположение букв. Можно возразить, мутации ничего не могут сделать без отбора, но ведь и отбор бессилен без мутаций. Точнее, без создаваемого ими генетического разнообразия. Вспомним опыты Иоганссона. Это верно, но такая симметрия бессилия оставляет в тени одно важное различие между этими факторами. В отличие от мутаций, отбор – фактор не случайный и направленный. Впрочем, как мы уже знаем, в реальных геномах реальных организмов мутации происходят постоянно, так что ситуацию «отбор без мутаций» можно рассматривать лишь для отдельных признаков на протяжении недолгого, в эволюционных масштабах времени. А в главе 2 мы увидим, что ход и темпы эволюции практически не зависят от интенсивности мутационного процесса. И все же ставить знак равенства между понятиями «эволюция» и «естественный отбор», как это часто делается не только в научно-популярных текстах, но даже в статьях и книгах профессиональных биологов, все-таки нельзя. Естественный отбор происходит всегда и везде, где есть живые существа или вообще какие-либо самовоспроизводящиеся структуры. Но не везде и не всегда результатом его неустанной работы становится эволюция, то есть направленное и закономерное изменение признаков этих существ. Стабилизирующий отбор – марш на месте. Вот вы говорите, что человек произошел от обезьяны. А почему же тогда сейчас обезьяны в людей не превращаются? Этот вопрос вот уже полтора столетия снова и снова задают эволюционистам некоторые наивные люди. Нетрудно убедиться, что ими движет не поиск истины, не благородное сомнение, а исключительно жгучее нежелание признавать себя потомками обезьян. Ведь никто же из них не спрашивает, почему на елках не расцветают цветы, если, как говорят те же ученые, цветковые растения произошли от голосеменных. Почему ящерицы не становятся птицами и землеройками? Или на худой конец, почему бурые медведи прямо на глазах не превращаются в белых? Но давайте отнесемся ко всем этим вопросам не как к подначке и провокации, а всерьез. В самом деле, почему мы не видим, как одни виды превращаются в другие? Если, как мы убедились ранее, все факторы эволюции, наследственные изменения, борьба за существование, естественный отбор действуют постоянно и непрерывно, Если их действие не прекращается ни на минуту, почему же знакомые нам формы жизни остаются удивительно стабильными? Почему в наших лесах растут все те же березы и елки, рябины и дубы, про которые поется в песнях, сложенных нашими предками? А если и попадется где-нибудь в городском парке неведомое дерево, так можно не сомневаться, что это не результат эволюции, а гость из далеких краев. Почему каждую весну к нам прилетают все те же скворцы и жаворонки, ласточки и соловьи? Ну, это-то понятно, скажет почти всякий, кто помнит, что ему в школе говорили об эволюции. Эволюционные изменения происходят очень медленно, необходимое для них время несопоставимо со сроками человеческой жизни. Ничего удивительного, что мы их не замечаем. Такое объяснение кажется убедительным, но оно содержит далеко не всю правду. Как мы уже видели в главе «Отбор в натуре», эволюционные изменения, причем не только выявляемые специальными измерениями, но и вполне наглядные и очевидные, могут происходить довольно быстро за время жизни всего нескольких поколений эволюционирующей популяции, что в привычных нам понятиях может составлять считанные годы. С другой стороны, речь идет не только о том, что мы можем наблюдать сами, или даже о чем можем узнать из исторических источников. Едва ли не каждое лето по блогам, а иногда и посредством массовой информации, прокатывается волна паники. То тут, то там перепуганные дачники и прочие отдыхающие находят каких-то не то мутантов, не то пришельцев, странных ни на кого не похожих тварей. Людей пугает не только экзотический внешний вид этих монстров, причудливой формы панцирь, членистое тело, множество ног и несколько хвостов, но и то, что они возникают словно бы ниоткуда, завалясь в обычных лужах, остающихся после летних ливней. На самом деле речь идет о совершенно безобидном существе – щитне, примитивном пресноводном ракообразном. Никакой тайны в их появлении в лужах нет. Заполнение лужи водой запускает развитие дремлющих в грунте яиц щитней. Вышедшие из них личинки стремительно развиваются, превращаются во взрослых рачков, снова откладывают яйца и погибают, когда лужа пересыхает или, если им повезет дожить до осени, замерзает. Такой образ жизни избавляет щитня от хищников и конкурентов, но спокойным его не назовешь. Однако в такой нестабильной среде щитни ухитрились просуществовать практически без изменений более 200 миллионов лет, с раннего мезозоя до наших дней. При этом ископаемые останки самого древнего из известных щитней неотличимы от соответствующих структур одного из современных видов. Миновали две геологические эры. Биосферу планеты сотрясло немало великих и грозных событий, возникли, процвели и сгинули динозавры, в небе птицы сменили крылатых ящеров, сушу покрыл ковер бесконечно разнообразных цветов, пришли и ушли ужасные эндрюсархи с их огромными зубастыми пастями, подпирающие небеса эндрикотерии, ходячие пернатые гильотины фараракосы и диатримы, где-то в самом конце промелькнули мамонты и саблезубые тигры, а выпавший из эволюции рачок жил-поживал в своих ненадежных убежищах, не обращая внимания на всю эту суету и не меняясь ни на йоту. А ведь в его генах, как и в любых других, шли мутации. И борьбу за существование для него никто не отменял. Слушай главу «Забытый кит». В луже можно спрятаться от хищников, паразитов и конкурирующих видов, но от геометрической прогрессии размножения не укроет и она. Почему же он не эволюционировал? Щитень, конечно, случай крайний и исключительный, своего рода рекорд эволюционной неподвижности. Но видов, которые, насколько можно судить по палеонтологическим данным, не претерпели никаких изменений за последние миллион-другой лет, можно насчитать не так уж мало. Что же, на них не действует естественный отбор? Давайте вспомним один из самых первых примеров природных селективных процессов, описанных в научной литературе – воробьев Бампаса. Естественный отбор на них, безусловно, действовал. Он отсекал крайние варианты телосложения, как слишком короткокрылых, так и слишком длиннокрылых, сохраняя среднее и типичное. Понятно, что такой отбор, сколько бы он ни действовал, вряд ли приведет к изменению внешнего облика вида. Скорее наоборот, результатом его длительного действия станет уменьшение разнообразия признаков, устражение видовой нормы и в какой-то мере снижение эволюционного потенциала, способности к изменениям в случае необходимости. Впрочем, воробьев Бампаса отбирал буран. Явление, хоть и регулярно происходящее, но все же разовое и экстремальное. Так что производимый им отбор вряд ли может быть длительным и стабильным. Однако и самые обычные, постоянные и повседневные условия существования могут обеспечить такой же отбор без эволюции, пожалуй, даже вернее, чем природные катастрофы. Скажем, начнешь зацветать раньше, будешь чаще попадать под заморозки. Позже меньше запасов сможешь дать семени. Продлишь сроки беременности, увеличится смертность роженец. Сократишь, чаще будут погибать новорожденные. Как уже говорилось, такое действие естественного отбора охотно признавали почти все противники теории Дарвина, полагая, что этим роль отбора и ограничивается, что ничего другого он, собственно, делать и не может. Совсем по-иному увидел феномен отбора без эволюции выдающийся российский эволюционист Иван Иванович Шмальгаузен. Согласно Шмальгаузену, именно такой отбор, он назвал его стабилизирующим, главная причина наблюдаемой стабильности видов. В англоязычной литературе такой отбор называется отрицательным, а отбор, приводящий к изменению признака, движущий, положительным. Иными словами, всякий остающийся неизменным вид – это не лежачий камень, на который не действуют никакие силы, а зависший в воздухе вертолет, который удерживается на месте непрерывной работой двигателя и лопастей. Всякое отсутствие эволюции – это на самом деле нулевая эволюция. Своего рода марш на месте, динамическое равновесие противоположно направленных факторов отбора. Если в какой-то момент равновесие сдвинется, если факторы, толкающие вид в какую-то одну сторону, окажутся хоть немного сильнее тех, что противодействуют им, вид начнет изменяться. Но иногда равновесие сохраняется необычайно долго. И тогда мы встречаемся с существами вроде щитня или гаттерии, реликтовой новозеландской рептилии, практически не изменившейся за последние 100 миллионов лет. Окаменелые останки гаттерий, практически неотличимых от современных, известны из отложений середины мелового периода. При этом, как показывают недавние молекулярно-генетические исследования, скорость фиксации нейтральных мутаций у нее оказалась выше, чем у любого другого изученного на сей предмет позвоночного животного. О том, что это такое и как соотносится с дарвиновской эволюцией, мы подробно поговорим в главе 7. То есть мутаций за это время произошло предостаточно, но эволюция вида так и не сдвинулась с мертвой точки. Почему же отбор в одних случаях подолгу удерживает вид на месте, а в других упорно толкает его все дальше и дальше от облика предков? Думаю, многие слушатели уже готовы подсказать ответ. В стабильных условиях выгодно оставаться стабильным, по крайней мере тому, кто к ним достаточно хорошо приспособился, и не искать добра от добра. Если же условия меняются, то и обитающим в них живым существам волей-неволей придется меняться. На самом деле, как мы увидим в главе 14, все обстоит несколько сложнее и интереснее. Но в качестве первого приближения такое допущение можно принять. Итак, мы рассмотрели все предпосылки для эволюции. Механизмы наследственности, природу их изменений, борьбу за существование, природные селективные процессы. Осталось вроде бы пара пустяков. Во-первых, собрать из этих теоретических деталей правдоподобный и непротиворечивый механизм, способный обеспечить эволюционный процесс. И во-вторых, приложить этот гипотетический механизм к известным нам фактам и посмотреть, насколько он с ними согласуется.